Дорожные святцы. На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор, сходили к преподобному, показали водителю храмы, богослужения, и он, почти не выбиравшийся из лесной глуши, был потрясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать. Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уезжали с попутчиком. Нам подсадили старика, который кем-то кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли северной Фиваиды. Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не будем. К вечеру надо домой попасть. А ему и так хорошо. Ему везде свято место. «Куда, спрашиваю, старика потом девать-то?» «Не волнуйтесь, мы договоримся. Кто-нибудь его у вас перехватит. Ну, в крайнем случае, думаю, возьму к себе на приход. Будет мне какой-никакой помощник». Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки. «Да как же, интересуюсь, он летом в валенках ходит. Стопчется ведь». А старичок, говорят, почти и не ходит. Ноги у него сильно болят. «Ладно», — захлопнул дверь. «Как, спрашиваю, зовут?» Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу: «Как вас зовут?» «Отец Симеон». «Да, отец Симеон. Симеон, короче». «Так вы монах?» «Монах, монах. Пострижен давно, еще тайно, тогда нельзя было. Я ведь инженером работал. Это я теперь вот в подряснике». Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела. Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня. Я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое-какие вещи. Все это тряслось теперь в кузове. А главное, лаврское братье снабдило меня алюминиевыми нательными крестиками. Крестить приходилось до 100 человек ежемесячно. Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко напевать. «Мы свое», а он поет все громче, громче. И слышу я, это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а потому и непозволительно. А старик дальше. Тропари Никону, Михею и прочим радонежским святым. Пел он так почти до Переславля-Залесского. Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божьими. Пропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель. До Ростова столько-то километров. Стали поминать ростовских святых. Святителю отче Дмитрий, моли Бога о нас. Святителю отче Арсений, моли Бога о нас. Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям, страстотерпцам и, конечно, преподобному Иринарху. Засим Ярославль с Ярославом Мудрым, причем в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой-то несправедливости из месяцеслова выпал, но остался в Киевском Патерике и в службе торжества православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось. Вспомнили еще нескольких ярославских святых, а потом пошло-поехало. То знак река Обнора и всеобнорские, то река Нурома и Нуромские, а заодно Комельские, Спасокаменские, Сянжемские. На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кандаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Дмитрия Прилуцкого. Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну вы даете», и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине. У поворота на Тотьму начали вспоминать тотемских святых и вспоминали, пока город не остался далеко позади. У села Маркуша спели преподобному Агапиту и, наконец, затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устинский, но до реки Усти мы сегодня не доберемся. А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирилловским, Череповецким, целому сонму святых, потому что у нас, куда ни кинь, везде свято место, земля такая. Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братьям, чтобы обозначиться. Ночевали у меня в деревне. Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу. Утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они далее по святой земле страдающего отечества. А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял: «А все-таки мы тогда как-то странно ехали. Машина летела, словно даже не касалась асфальта».